Здравствуйте, Валентина Петровна. Ну как вы живете? Я уже 2 месяца вас не слышал. Да. Кто это говорит? Это Лоренс из Самары. Помните меня? Никого не помню. Ну мы с вами как же? Я не была сроду. Так мы же с вами недавно только... Ну как недавно? Давно разговаривали-то. Про Украину, про СССР. Разговаривали, что из этого? Ну, давайте еще поговорим. Делать, что ли, нечего? Нет, лето ведь на дворе. Ну и что? Ну, как? Вот, Валентина Петровна, я звоню вот вам, чтобы вы мне дали совет. Какой? Вот, я недавно участвовал в опросе, и меня спросили, кого ты смотришь, кто тебе больше нравится, Кейт Клэп или Мария Вэй? Вот вы бы кого выбрали? Не знаю, кого я выбрал. Ну как? Ничего мне не нужно. Жалко. Так кого мне выбирать-то? А то меня ждут, мой выбор-то. Кого хочешь, того и выберешь. При чем тут я? Ну как, я звоню, вы же всем советы даете. Никому я никакие советы не даю. А как же Картавому? Никакие ему никакие советы я не давала. Давали к этому психиатру сходить. А? Как каждый раз, говорите. Медицина есть медицина, не бабы. Валентина Петровна, а чё ж вы в контакт-то не заходите? Какой контакт? А сайт вконтакте.ру. Мне похую ваши всякие выдумки. Это не мои выдумки. Это выдумка Павла Дурова. Ну и хуй с ним. Знаете, команда ВКонтакте то же самое думала, когда его увольняли. Нихуя вы мне не нужны, чё ты мне их впихаешь? Но он же миллионер. Ну и что? Мало ли на свете миллионеров, а при чем тут я? Ну, если бы вы брали деньги со звонящих, вы бы тоже сейчас были миллионером. Да? Вам часто звонят? Звонят, не забывают. Да вас забудешь с вашими-то фразочками. Да? Угу. Вы придумали какое-нибудь новое матное выражение? Нет, не придумала. Жалко. Придумайте, пожалуйста, а то старые уже это... Уже не так веселят. Никого веселить не собираюсь. Те, что молодых нет, так старушек приебался. Да нет, чудом. С кем я общаюсь? Я ни с кем не общаюсь. Ну, старухи бросился. Ну, как же. Ко мне сегодня одна уже приходила домой. Я ее нечаянно водой облил, так она теперь... Это не касается, кто кому входит. Пошли вы все от меня к ебене матери.